Вечером в половине девятого парадная гостиная Дангларов, примыкающая к этой гостиной галерея и три остальных гостиных этого этажа, были переполнены раздушенной толпой, привлеченной отнюдь не симпатией, но непреодолимым желанием быть там, где можно увидеть нечто новое. Член Академии сказал бы, что званые вечера — суть цветники, привлекающие к себе непостоянных бабочек, голодных пчел и жужжащих шмелей. Нечего и говорить, что гостиные ослепительно сияли множеством свечей, золоченая резьба и штофная обивка стен были залиты потоками света, и вся эта безвкусная обстановка, говорившая только о богатстве, красовалась во всем своем блеске. Мадемуазель Эжени была одета с самой изысканной простотой. Белое шелковое платье, затканное белыми же цветами, белая роза, полускрытая в ее черных, как смоль, волосах, составляли весь ее наряд, не украшенный ни одной драгоценностью. Только бесконечная самоуверенность, читавшаяся в ее взгляде, противоречила этому девственному наряду, который сама она находила смешным и пошлым. В нескольких шагах от нее госпожа Данглар беседовала с Дебре, Бошаном и Шато-Рено. По случаю торжественного дня Дебре снова появился в этом доме, но на положении рядового гостя, без каких-либо особых привилегий. Данглар, окруженный депутатами и финансистами, излагал им новую систему налогов, которую он намеревался провести в жизнь, когда силой обстоятельств правительство будет вынуждено призвать его на пост министра. Андреа, взяв под руку одного из самых элегантных завсегдатаев оперы, излагал ему не без развязности, так как для того, чтобы не казаться смущенным, ему приходилось быть наглым, свои планы на будущее и рисовал ту утонченную роскошь, которую он, обладая 175 тысячами годового дохода, собирался привить парижскому свету. Вся остальная толпа гостей перекатывалась из гостиной в гостиную волнами бирюзы, рубинов, изумрудов, опалов и бриллиантов. Как всегда, наиболее пышно разодеты были пожилые женщины, а дурнушки упорнее всех выставляли себя на показ. Если и попадалась прекрасная белая лилия или нежная благоухающая роза, то ее надо было искать где-нибудь в уголке, за спиной мамаши в челме или тетки, увенчанной райской птицей. Среди этой толкотни, жужжания, смеха поминутно раздавались голоса лакеев, выкрикивавших имена, известные в мире финансов, уважаемые в военных кругах или знаменитых в литературе. Тогда легкое колыхание толпы отдавала дань вновь прибывшему. Но если иные имена и обладали привилегией волновать это людское море, то сколько было таких, которые встречали полное равнодушие или презрительное зубоскальство?